Глава 5. Влад медленно и вдумчиво хлебал щи из глубокой миски, недовольно косясь на купеческого сына, храпящего на русской печи в избе. Пока ему ставили топчан стражницкой, Марьяна покормила парня, и он буквально отрубился прямо за столом. Сказалось долгое голодание и потери сил. Растолкать его так и не смогли, и она положила парня на русскую печь под тулуп, где он благополучно потел. На Руси давно, с тех пор, как появилась русская печь, лечили многие болезни, укладывая больного на нагретую печную лежанку. Сухое тепло отгоняло многие хвори. Так что и в этом случае русская печь оказалась совсем не лишней в исцелении. Марьяна посмотрела на Влада и с удивлением сказала. «Ты знаешь, я так легко его туда засунула, как ребенка просто. Вообще, как будто из пуха он. Неужели так отощал?» «Марьян», — хмыкнул Владимир, сосредоточенно оглядывая косточку, которую перед этим глодал. «Понимаешь, как бы это тебе сказать? Ну, только не ругайся, а?» «Чего не ругайся?» — не поняла лекарка и настороженно поглядела на компаньона. «Чего ты опять сотворил-то, аспид?» «Ну это, поправил я тебе немножко. Это не пацан такой легкий, это ты стала сильная». И он стал сосредоточенно хлебать щи, ускоряя работу ложкой. «Еще вывалит на голову баба злостная, надо успеть доесть». «Хе-хе-хе», — он поднял недоуменно голову, но рассмешил. «А я-то думаю, чего он такой пуховый-то? Ты хоть предупредил бы?» «Ну вот, предупреждаю. Если ты кому по-простому врежешь по носу, как мне тогда, писец в его башке, отлетит, как не бывало, теперь рассчитывай силу. Сейчас ты сама бы тех уродов раскидала, как детей. И еще, я слегка кости тебе подправил, теперь их сломать довольно сложно». «Текс, ты там никакие мне дырки еще не зарастил, чтобы не совсем уж хорошо было?» «А надо было?» — с глупым выражением лица спросил Влад. «Ты ничего не говорил об этом, ну давай зарастим». Он не выдержал и прыснул в щи. Вот здоровый, а глупой, как дитя. Все веселишься, как пацан. Чего ржешь-то? Вот сейчас твои бабы приедут, тогда и посмеемся». Она сделала зверское лицо и тоже начала хохотать, увидев, как перекосила Влада. «Да не переживай, найдем мы тебе бабу». Его опять разбил смех. И где же-то он слышал такое выражение? «Да найдем мы тебе бабу». «Не знаю, как насчет жарить парить, но насчет золотые руки...» Многозначительно подмигнула Марьяна. Он задумался. Может, правда, миры где-то пересекаются, но уж больно много похожих выражений и пословиц. И язык очень уж похож. Вот только письменность. Тут он решил, не теряя времени, потребовать, чтобы Марьяна занялась с ним азбукой и письмом. Он ни читать, ни писать на этом языке не мог, только разговаривать. При его способности запоминать он был уверен, что через неделю будет писать и читать не хуже, чем любой из жителей этой страны. Как будто отвечая на угрозы Марьяны, вдали послышались бубенцы саней старосты Селифана. Он где-то отхватил знатные бубенцы, которые было слышно за версту. Двое саней подкатили к плетню у клиники и остановились, выпуская из своего нутра стайку женщин, ведомых Селифаном. Такое впечатление было, будто старый гусак ведет за собой стайку гусынь. Девки были в добротных полушубках, замотаны поверх шалями, скрепленными на спине. Видимо, это был последний шик карауловской моды. Они важно прошествовали через двор к избе лекаря, и староста, зайдя на крылечко, громко постучал кнутовищем в дверь. «Эй, хозяева, принимайте гостей. Можно к вам, что ли, зайти?» «Давай, Селифан, вваливайся и нехрен язык коробить, говори нормально, а то все под дурачка темного рядишься». «Обижаешь, хозяйка», — буркнул, входя Селифан и перекрестился на образа, висевший в углу. «Мы люди темные, грамотом не обучены». «Ты-то грамотом не обученный, болтун, а? Ты погляди на него, Влад, это не он ли церковно-приходскую школу закончил в Лазутине? Ты не смотри на него, что он такой валенок, он еще тот фрукт, из дыры три дыры». Марьяна уничижительно фыркнула и замолчала. «Ну садись к столу, коль пришел, с чем пожаловал?» Она налила ему чашку чая, пододвинула блюдце с наколотым сахаром, и тот начал важно и степенно прихлебывать горячий напиток. «Вот ведь гадина какая важность, набивает цену себе, ты поглянь на него». Влад с интересом наблюдал за пикировкой Марьяны и Селифана. Видно было, что они давным-давно знают друг друга как облупленные, и такие разборки им не впервой, и стали уже как бы необходимым ритуалом их встреч. Староста был умным мужиком, как давно еще отрекомендовала Марьяна, и он уверенно вел деревню Карауловку через годы, успешно справляясь с недородами и гневом власть имущих. Староста допил чашку, внимательно осмотрел Марьяну. «Да ты никак помолодела, мать ты наша, и не признать-то». Он внимательно посмотрел на Влада. «Вы посодействовали, что ли, господин лекарь?» «Ну, молчу, молчу, не мое дело. В общем, привез я вам 7 девок на выбор. Не обессудьте, какие были, таких и привез. Сколько надо, столько и отберите. Остальных назад увезу. Я примерно понял, что они будут делать». Староста хитро покосился на уткнувшуюся в чашку Влада. «А что, дело молодое, я сам бы». «Ты сам бы», — перебила Марьяна. «Небось, половину девок перепортил в деревне старый кобель». «Хе-хе, но не такой уж и старый», — разгладил усы старосты и довольно ухмыльнулся. «Да что мы все обо мне да обо мне? О деле давай. Я сейчас пойду к стражникам, еще чайку хлебну, а они тогда будут по одной заходить, а вы с ним тут беседуйте сколько душеньки угодно. Как закончите, кликните меня». Он нахлобучил на голову треух, вышел из избы и зычно выкрикнул. «Девки, по одной заходь!» Девки толпились у крылечка, топая ногами на морозце, отчего-то хихикая. Потом одна решилась и робко постучала в дверь, дождалась ответа и несмело зашла. «Ну, проходи, чего у порога топчешься? Как звать?» «Маша». «Сколько лет?» 17. «Так, Марьян, я что, педофил, что ли? Вы чего мне тут несовершеннолетних подсовываете? Она ж дитё дитём». «А что такое медофил? Тот, кто мёда много лопает, что ли? У нас совершеннолетие девушек наступает в 15 лет, тогда их и замуж выдают. Я тебя заверяю, что в 15 лет наши девушки давно готовы рожать, что и делают многое с большим удовольствием. Если в твоем мире у девок задержка в развитии, так это не означает, что у нас такие же. Только вот что-то подозрительное. Девка вроде симпатичная, немного худовата на деревенский вкус, а не замужем, хотя уже должна быть. Точно что-то нечисто. Этот хитрый Боров какой-то залежалый товар спихивает. Так, девка, ну-ка раздевайся». «Как раздеваться?» Девушка покраснела до ушей и замерла, теребя конец шали в руках. «Как-как? Ты что придуриваешься? Совсем раздевайся, снимай с себя все. Да не стесняйся, мы всяких видали, мы же все-таки лекари. Влад, прикрой, пожалуйста, дверь на засов, чтобы не рвался никто». Влад прикрыл дверь на засов, сел опять на место у окошка и налил себе чашку чая. Ему было ужасно неловко, но Марьяна явно наслаждалась смотринами, и смущение Влада ее еще больше радовало и веселило. Она разглядывала девушку как какой-то товар, предложенный хитрым купцом, и комментировала все, что видела, с особым смаком и цинизмом. «Текс, как ты говоришь? Ага, сиськи дохленькие, как у козы торчат. Голова вроде правильная, не плоская, как блин. Снимай, снимай все, чего зажалось-то, не сглази мы. Стой спокойно. А, вот, сучонок старый, глянь на ногу. Машка, что с ногой-то?» «Я еще маленькой под телегу попала, вот срослось плохо, усохла нога». «А какого хрена эти ублюдки ко мне тебе не отнесли?» «Не знаю, госпожа лекарша, вот так и живу». «С мужиком была уже?» «Нет, какой там мужик с моей ногой-то?» Девчонка издала всхлипывающий звук, из ее глаз посыпались частые слезы. «Не берут!» Она зарыдала, закрыв лицо ладонями. «Так, хватит нюниться. Опусти руки, повернись вокруг себя, покрутись, походи туда-сюда. Но вроде кроме ноги у нее нет ничего больше. Похоже, остальные такие же ущербные. Будем смотреть или сразу старосту пошлем? Одевайся, девка, давай по-быстрому следующую». «Марьян, по большому счету нам ведь все равно, как они сейчас выглядят, мы что, не лекари? Главное, чтобы не дура была и преданная, работать тоже умела по дому, а там придумаю что-нибудь, согласна?» «Хм, да, согласна. Ну давай еще посмотрим, всех просмотрим, должна же я отыграться за чертенка, цирюльник хренов». Девушка быстро оделась и вышла, всхлипывая на ходу. Марьяна вслед ей сказала, что о решении сообщит. Следующее собеседование было практически аналогом предыдущего, за тем исключением, что теперь была не сломанная нога, а кривая шея, да еще и горб в придачу. Марьяна долго клялась Элифана. Эта девушка тоже понравилась Владу. Предыдущая девушка была хороша своей невинностью, свежестью, а это спокойствием, решимостью выжить, несмотря ни на что. Как и предыдущая девушка, эта, с ее слов, была девственницей, не востребованной никем из парней. На каждую девушку ушло минут по 15, в зависимости от их способности одеваться и раздеваться. У Влада уже стало рябить в глазах от мелькания многочисленных платков, нижних юбок и телес. Он был готов на что угодно, лишь бы только эти смотрины закончились, и он смог бы нормально вздохнуть. Ему хотелось поскорее поэкспериментировать с захваченными у бандитов мечами, и если хватит светлого времени, потренироваться с Семеном. Впрочем, а почему только в светлое время? Он что, светляк создать над площадкой не может? А это выход? Вообще, по-хорошему, надо развешать светляки по всему периметру территории клиники, как прожектора. Классно придумал. Он размечтался и пропустил мимо ушей последний возглас Марьяны. «Влад, ты что там, уснул, что ли? Я тебя спрашиваю, ты видишь, кого прислал староста?» Влад присмотрелся и увидел, что последняя крупная крепкая девушка покрыта сыпью, какими-то красными блестящими прыщами. «Мать моя женщина, да у нее классический сифилис!» «Марьян?» — глух спросил он. «Как у вас называется эта гадость? У нас сифилис. И шибко заразна. И мы еще эту пакость в дом притащили. Впору выжигать тут все огнем. У нас это называется островная болезнь, говорят, с островов ее занесли. Она лечится, но только очень сильными лекарями-магиками. Пока болезнь обнаружат, бывает уже столько органов поражено, что обычный лекарь не справляется. Я этого старосту придушу. Девка, ты где заразу подцепила? Давай как на духу». Здоровая угрюмая девка, мечта каждого крестьянина, как подумал Влад, потупилась и нехотя ответила. «От торговца одного, он весной приезжал в деревню, ну и соблазнил меня. Я только летом поняла, что болею». «А ты спала после этого еще с кем-нибудь?» «Спала, с торговцами спала». «А из деревни спала с кем-то?» «Нет, из деревни ни с кем не спала. Они бедные, зачем они нужны? А торговцы всегда чего-то дарили». «Марьян, нам только сифилисной шлюхи не хватало. Ее лечить надо, а то она завтра решит, что деревенские тоже могут ей что-нибудь подарить. А мы потом будем отдуваться, лечить прогнившие носы и нарывы. Тьфу, аж души воротит». «Согласна. Сейчас я к старости схожу, предупрежу его». «Да не надо, погодь ты. Слушай, как там тебя? Карта, что ли? У вас в семье еще кто-то больной есть? Ну, такой болезнью, как у тебя. Отец, мать?» «Отец 2 года назад утоп, а мать не болеет, она ничего не знает». «И то хорошо, ладно. Сейчас сделаем так, ложись на спину на пол и закрой глаза, подстели свое барахло и ложись». Девушка разложила юбки, тулуп, шали и улеглась на спину, глядя в потолок. Влад подошел к ней и вытянул руки, входя в транс. Все тело девицы светилось багрово-черным пламенем. Очаги заражения по всему организму. Бледная спирохета совершала победное шествие по телу девушки. Влад вышел из транса и задумался. Его феноменальная память моментально подсказала ему все, что он мог вспомнить о сифилисе. Особенно заинтересовал его один отрывок из статьи. Создается впечатление, что боги некоторых народов рассматривали распространение венерических заболеваний среди людей как весьма действенное педагогическое средство. Наказывали им порой и своих. Так, чрезмерно увлекающийся прелестями земных женщин индуистский бог Шива был наказан за свою любвеобильность своими же коллегами по пантеону. Его половые органы были уничтожены небесным огнем, который затем стал передаваться от женщин к мужчинам. Возможно, и в этом случае речь идет о сифилисе. Любопытно, что лечить это заболевание, описанное в священных ведах, предлагалось все теми же растворами сулимы, киноварии и каламели, то есть ртутными препаратами. Так что эта девица находилась в лесной компании вместе с богом Шивой, а также, по непроверенной информации, с Христофором Колумбом, который тоже помер от этой болезни. Правда, географических открытий или создания религии от девушки, раздвигающей ляжки перед каждым заезжим коробейником, ожидать не стоило. Влад еще подумал и решил, что радикальнее всего будет на полную катушку запустить процесс, при котором организм начнет максимально сопротивляться болезни. Если поднять температуру тела, это ничего не даст при кратковременном ее поднятии. А чтобы трепанема погибла, надо минимум 6 часов держать температуру порядка 41 градуса. Все мозги свернутся, и заражение уже зашло слишком далеко. Влад растерялся. Такой сложный случай ему не попадался, и как лечить подобную болезнь без мощных антибиотиков, без уколов он не знал. Впору сжечь эту тупую девку и забыть о ней, как о дурном сне. «Может, и правда сжечь?» – стукнула ему в голову предательская мысль. «А что делать-то?» Он подошел к столу и уселся на стул, уперев руки в колени. «Марьян, что делать-то будем? Как у вас лечит эта болезнь?» «Никак». «Что значит никак? Ну что у вас в школе лекари рекомендовали делать, когда появлялась такая болезнь?» «Изолировать больного в отдельном помещении, то помещение, в котором он жил, сжечь. Сжечь его одежду, обувь. Тех, кто с ним жил вместе, поселить в отдельной хижине и не давать общаться с остальными людьми 10 седмиц. Больного умертвить, а тело его сжечь. Или предложить ему покончить с собой самому, тем или иным способом. Я удовлетворил твою жажду познания?» «Еще как удовлетворила». «Ни хрена себе», — Влад задумался. Смотрины из фарса превратились в трагедию. «Что делать? Человек все-таки, хоть тупая и блудливая, но все же. Кто без греха? Что же делать? Что же делать-то?» Тем временем Марьяна приоткрыла дверь и крикнула стоящему у крыльца девушкам, чтобы позвали старосту. Одна из них побежала, и через 5 минут, прогибая половицы, староста ввалился в комнату. Марьяна молча подошла и врезала ему по широкой морде ладонью так, что тон чуть не улетел в угол. «Знал?» «Ну, знал, и что? Мне куда ее было девать? У меня деревня на плечах сидит. Сейчас такой шум начнется. Мне зачем эти волнения? А вы все-таки лекари, может, что-то придумаете. Вы вон какие умелые и безнадежных вылечиваете. Может, и тут справитесь. А нет, так у меня к вам претензий нет. Спалите ее колдовским огнем, и все. Она даже не почувствует. Думаешь, мне сладко сейчас?» Влад неожиданно для себя поддержал Селифана. «Марьян, он прав. Чего ему оставалось делать-то? Я его понимаю». «А я не понимаю», — яростно закричала Марьяна, перекосившись от злости. «Ну, пер бы ее в Лазутин, чего к нам-то притащил?» «А я знаю чего. Сейчас узнают в городе, карауловку половину выжгут, а половину в землянке на карантин посадят, пока они там сами не передохнут. А мы, он надеется, молчать будем, потому что и нас зацепит, если кто узнает». На печи раздался шорох, с нее свесился сынишка купца и жадно уставился на голую девку. «Ну-ка назад! И сидеть там, как мышь! А то сейчас как врежу, что никакой папаша с того света не вернет ни за какие деньги. Еще тебя не хватало. Вот тебе, Влад, и язык, который все нахрен разнесет по округе. Ой, мамочки, вот мы вляпались, вот тебе и смотрины, вот тебе и веселье». Марьяна устало уселась на табуретку, свесив на колени руки и теребя фартук. «Да я никому не скажу, что тут услышал, не беспокойтесь, костьми лягу не скажу. Мы, Панфиловы, благодарны и добро помню, а вы мне жизнь спасли». Мальчишка уверенно выдал эту речь, и почему-то Влад сразу ему поверил. «Так, ша все!» Он хлопнул обеими ладонями по полированному дереву обеденного стола и поднялся. «Будем лечить. Не получится, спалю прямо тут. Скажем, эксперименты проводили магически, вот и взорвалось все. Успокойтесь и отойдите от нее. Дверь заприте. Все, замолчали все». Влад медленно подошел к неподвижной девушке, вошел в состояние транса, протянув ладони над ней и стал сканировать тело. Органы были поражены – кости, легкие, сердце. Она прожила бы максимум год и умерла бы или от сердечного приступа, или от другого тяжелого поражения органов. Он стал напряженно думать. Так, лекарств нет, никаких антибиотиков. Чтобы погибли трепанемы, нужна или большая температура, или большая концентрация антибиотиков. Но их нет. Попробовать задрать температуру? А что остается? Влад сосредоточился и начал медленно повышать температуру крови девушки. Все выше, выше, выше. Ее тело покраснело, она тяжело дышала. Кровь стала циркулировать все хуже и хуже. Такое впечатление, будто кровь практически остановилась. Влад довел температуру до 43 градусов и остановился. Кровь бурлила, в ней происходили какие-то процессы. Три часа надо держать температуру. Влад застыл над лежащей девушкой, как статуя, и напряженно контролировал процесс. У девушки началась аритмия сердца, он срочно подкачал силы в ауру. Сердце заработало ровнее, с трудом проталкивая загустевшую кровь через сосуды. Терпеть, контролировать. Если бы не усиленное тело, Влад давно бы свалился. Девушка на глазах худела, щеки ее ввалились. Ресурсы организма уходили на поддержание температуры тела и восстановление крови. Влейте в нее воды, кровь густеет. Марьяна схватила ковшик и стала вливать в горло больной струю и жидкость. Девушка глотала автоматически, не приходя в сознание. Красное свечение угасало, лишь местами в костях оставались еще очаги болезни. Туда кровь проходит в последнюю очередь. Шел третий час лечения. Влад с трудом удерживал жизнь в теле больной. Сердце лихорадочно пыталось протолкнуть густую кровь, затрепыхалось и вдруг лопнуло. Аорта разорвалась, и кровь под давлением моментально выплеснулась в грудную полость. Сердце продолжило рваться под напором сокращений и, наконец, остановилось. Влад убрал руки. Все, умерла. Сердце не выдержало. Чуть-чуть не дотерпело, ведь почти вылечил. Ну, я сделал все, что смог. Если бы пораньше ко мне пришли с ней, жила бы сейчас. Сердце уже было сильно изношено. Староста размашисто перекрестился. Бог дал, Бог взял. Что теперь поделаешь? Все в руце Господней. Теперь надо что-то с телом делать, господин лекарь. Вы уж извините, что я вам хлопот столько доставил. «Да ладно», — отмахнулся Влад, — «не до того сейчас. Непонятно, что делать теперь». Он выглянул в окно. Уже темнело. На отскобленных бело-желтых досках пола на груди одежды лежала посиневшая девушка. Язвы на ее теле уже закрылись, она выглядела вполне здоровой. Лицо было умиротворенным и спокойным, как будто перед смертью она поняла смысл жизни. «Селифан, сейчас идешь, берешь девушку и едешь с ними в деревню. Увози их отсюда. Завтра привезешь снова. Всех. Ни слова никому. Ты понял?» Марьяна с интересом покосилась на Влада. «Всех? Понял? Понял. Нечто я не понимаю. Ты...» — Влад перевел тяжелый взгляд на купеческого парнишку. «Если когда-нибудь я узнаю, что ты кому-то сказал о происшедшем, я лично убью тебя. Своей рукой. Это и тебя, Селифан, касается. Всем будет рассказано, что девушка ушла в лес зачем-то. Говорила, что хочет сбежать с кем-то из торговцев на тракте, так как ей скучно тут. Все знают, что она погуливала, не удивятся». Ее, мол, оставили прибирать в клинике, и она сбежала. Слухи, конечно, будут, но через полгода год все забудут. Все, Селифан, поезжай. Мужик, тяжело топая, открыл дверь и вышел. Слышно было, как он кричал, собирая девушек, разбредшихся по территории клиники. Они окончательно замерзли торчать на улице и разбежались кто куда. Кто сидел в санях, накрывшись пологом, кто кокетничал со стражниками. Караван саней зазвенел бубенцами, удаляясь, наконец все стихло, оставив гулкую тишину. «Что ж, займемся уборкой. Так, отвернись там на печи к стенке и закрой глаза. Марьян, тебе бы тоже не смотреть. Зрелище не для слабонервных». «А я что, слабонервный, что ли? Ты забываешь, что я целительница со столетним стажем». «Ну, как хочешь, я предупредил». Влад сосредоточился, вошел в транс, потянул силу. Вокруг трупа образовалось что-то вроде туманной сферы, накрывшей девушку и кучу одежды, касаясь пола. Потом тело слегка пошевелилось, как будто сфера проталкивалась под него. Лекарь замер. Вначале ничего не происходило, потом внутри сферы явно что-то изменилось. Одежда, как под воздействием температуры, стала скукоживаться, задымилась. Дым, поднимаясь вверх, касался стенок сферы и не мог выйти из нее, загибался и сизыми языками двигался по куполу, наконец полностью закрыв от обзора происходящее. Неожиданно вспыхнули языки пламени, но скоро потухли. Огонь забивал дым, и отсутствие кислорода тоже не располагало к интенсивному горению. Температура внутри кокона все увеличивалась, увеличивалась. Магическим зрением Влад увидел, как труп дергался внутри, гримасничал, как будто ожил. Лекарь даже чуть не был не потерял контроль над процессом. Это сокращались под воздействием температуры сухожилия. Наконец, температура достигла уровня плавления металла в доменной печи и продолжала повышаться. Все, что было внутри кокона, раскалилось и превратилось в серый порошок. Влад, убедившись в этом, сдвинул границы кокона, сжимая содержимое и одновременно уплотняя, пока останки в виде порошка не уплотнились настолько, что на полу образовался шар размером с футбольный мяч. «Вот и все, что представляет собой человек. Теперь я могу работать передвижным крематорием», — мысленно усмехнулся он. «Марьян, надо прибрать тут. Никого нельзя допускать к уборке, только сами. Место, где лежала девушка, нужно намылить хозяйственным мылом. Возбудитель болезни сразу гибнет в мыльной пене. Отмыть все. У тебя, надеюсь, нет ранок на руках?» «Нет». Марьяна была бледна, но настроена решительно. «Сейчас займусь». «Давай, а я пока этот, мяч выкину в лес». Владимир накрыл мяч мешком из-под овощей. Трогать его руками ему было ужасно неприятно, и вышел на крыльцо. На улице было темно, легкий ветерок леденил щеки и нос. Охранники где-то попрятались от холода. Влад обратил на это внимание, подумав с неудовольствием. А вдруг какое нападение? Хотя какое нападение? Не на войне же. Ну а вдруг? Надо будет поговорить с Семеном. Впрочем, отсутствие стражи сейчас было ему на руку. Он зашагал в лес, вначале по тропинке, затем сошел с нее, утонув по колено в рыхлом снегу. Достал мешок и выкатил в сугроб то, что осталось от человеческого существа. Подумал, перекрестился неумело, бросил рядом мешок и решительно, не оглядываясь, пошел к клинике. В избе уже все было убрано. Темное пятно на месте гибели девушки вымыто, и только более темный цвет половиц указывал, что тут что-то произошло. Мальчишки на печи не было. Похоже, Марьяна отправил ее в стражницкую. Сама она сидела за столом, помешивая ложечкой в кружке чай. «Чай пить будешь? Проголодался?» «Не хочу ничего. Тошно чего-то. Спать пойду». «Иди отдыхай», — понимающе кивнула она. Влад прошел в свою клетушку, сбросил верхнюю одежду. Подумал, скинул и нижнее белье. Ему почему-то казалось, что вся его одежда пропиталась запахом гари и тлена. Хотя это было не так. Голышом лег под толстое пуховое одеяло. Печка за стенкой ровно гудела и потрескивала сгорающими дровами. В хате было тепло и уютно. Марьяна немного погремела посудой, потом прошагала в свою комнатку и зашуршала одеждой. Через некоторое время по полу зашлепали ее босые ноги. Дверь в комнатку Влада открылась, и она подошла к ее постели, одетая в длинную полупрозрачную рубаху. Сев на край постели, она немного подумала и, откинув одеяло, легла к нему, прижавшись головой к плечу. «Ты не виноват, Влад!» Она погладила его по плечу, волосам, прижалась к нему теплым упругим телом. «Все лекари через этот проходят. Нас даже учат отстраняться от больных, забывать, что они тоже люди. Иначе с ума сойдешь. Всех спасти нельзя. Даже магией. Мы не всесильны. Это был тебе от Бога щелчок по носу, чтобы не забывал. Мы люди и не всесильны. Отдыхай. Я полежу с тобой тут, мне тоже тошно. Вместе легче». Влад шевельнулся, обнял ее рукой, прижался носом к пахнущей чередой волосам. Ни малейшего сексуального желания он не чувствовал. Марьяна, конечно, это понимала. Душа была опустошена и болела. Он потянулся к реке, зачерпнул силы, перекачал в магический узел. Силы было потрачено много. 3 часа лечения девушки до крематорий, но осталось не менее половины. Он стал по-настоящему силен. Что, впрочем, ему не помогло. Радость от обладания силой его немного утешила, и он заснул в объятиях посапывающей напарницы. Утром у постели его ждал чистый комплект одежды, состоявший из нижнего белья, штанов и рубахи. Он вдруг вспомнил и забеспокоился. Надо проверить, куда делся комплект кевларового белья, не дай бог еще куда выкинут. На него пришлось потратить уйму времени и сил, да и эффективность им была показана потрясающая. У печи толкалась Фёкла, гремя ухватами. «Доброе утро, господин лекарь. Госпожа Марьяна сказала, чтобы вы обязательно покушали, а в клинику не ходили. Больных из-за метели немного, тяжелых нет, она сама справится, чтобы вы занимались своими делами». «Хорошо, Фёкла, спасибо». Влад потянулся, пододвинул ногой стул и сел. «При первой же возможности надо построить нормальный дом», — подумал он. «Не хочу жить в этом крематории». События вчерашнего дня опять нахлынули на него с прежней силой. Он с трудом затолкал в себя пару яиц в смятку, запил чашкой чая и, торопливо одевшись, пошел к выходу. Вспомнил и обернулся. «Фёкла, как там мальчишка, что у стражников? Кормили его?» «Да постоянно кормим. Жрет как прорва, не напасешься. Уже бегает по двору, Семён его сабли чистить наладил, да дрова носить. Госпожа Марьяна говорит, ему двигаться больше надо». Влад согласно кивнул, открыл дверь и захлебнулся морозной чистотой воздуха. В который раз его порадовала красота заснеженного леса. «В городе не увидишь такого великолепия», — подумал он. «Грязные улицы, засыпанные песком и солью, слякоть, озлобленные суетливые люди, спешащие куда-то, куда они все равно не успеют. А тут и спешить-то никуда не хочется. Что человеческая жизнь перед лицом вечности?» Он потер рукой нос и щеки, раскрасневшись от мороза, и пошел в Стражницкую. На небольшом плацу с криками и воинственными возгласами тренировались охранники. Их воинственные крики перекрывались ревом начальника охраны, изощренно и глумливо ругавшего подчиненных, с его точки зрения, недостаточно быстро и четко передвигающихся по площадке. Он перебирал всех их родственников до седьмого колена, рассказывая об их сексуальных пристрастиях, скрытых извращениях и связях с различными причудливыми животными, в результате которых и получился такой вот чудом выживший недосмотр природы, как этот несчастный стражник. Влад засмеялся, услышав особо прихотливые обороты речи. Семену впору было издавать книгу типа «Мат как один из важнейших стимуляторов процессов, протекающих в коре головного мозга подчиненных». «Вы глистатые выкормыши больного проказа енота! Вы чего двигаетесь, как лошади с перебитыми ногами? Васька, ты чего опустил железяку-то? Ты уже труп, несчастный выкидыш плоскостопой, выхухоли! Сколько раз я вам говорил, следите за противником не глазами, следите всем зрением! Точка, за которой вы следите, должна быть примерно на уровне груди. Вы должны следить не только за ним, но и за обстановкой вокруг». Семен подошел к одной из сражающихся пар и быстрым движением врезал высокому парню по боку. Тот охнул и зажался. Семен победно закричал. «А ты думал, ослиная башка, к тебе морфутка подойдет в бою и захрен подергает? Нет, тебе так подергают, что мало не покажется, больше никогда дергать никто не будет. А твою морфутку будет драть после Петька. Хотя тоже не будет, потому что он руку с мечом опускает, и ему вместе с хреном ее отрежут. Я вам сколько раз говорил, бой — это не дуэль. В бою не черта красиво прыгать, как благородные. Ваша цель — как можно быстрее заколбасить противника и уйти драть морфутку. Это пусть благородные скачут, как танцоры, пока с вами в бою не встретятся. И следите за сторонами, вы спиной видеть должны». «Командир, а как это спиной-то видеть?» «Повоюешь с моё, узнаешь. Научишься – выживешь. Не научишься – будешь червей кормить. Тут правило простое. Ладно, перерыв полчаса». Семён заметил, что возле площадки стоит Влад и за ним наблюдает. «Доброе утро, господин Влад. Что хотели?» «Семён, я вчера с тобой говорил насчет учебы. Сможешь сейчас меня поучить владению мечом?» «Ну что ж, если желаете, почему нет?» – хмыкнул Семён. «Надо меч вначале подобрать вам по руке». Они зашагали к Стражницкой, где отдыхали, отпиваясь чаем после патагонки, что задал им Семен, бойцы отряда. В углу на печке кипел котел с варевом. Оживленные разговоры при их появлении стихли, бойцы нестройно поздоровались с лекарем и искоса следили за подошедшими. Похоже, все уже были в курсе, что Влад собирается учиться ремеслу мечника. Семен и Влад вошли в оружейную, сняв огромный амбарный замок с двери. Владимиру сразу вспомнил, что его пришлось покупать у заезжего купца, и этот прохиндей содрал за него кучу денег. Все-таки технологичные изделия в этом мире были довольно дороги. Вооруженный Влад сразу создал небольшой светлячок, чтобы хорошенько рассмотреть, что там находилось. На стеллажах, сколоченных из дерева без единого гвоздя, железо дорого, гвозди тоже применяли деревянные, шпильки из твердого дерева. Ровными рядами лежали кольчуги, наплечники. Большинство было захвачено у разбойников. У некоторых еще виднелись прорехи, результат работы молекулярным ножом. Их еще не успели отправить к кузнецу на ремонт. В другом углу стояли как винтовки вооруженные, какие-то части, мечи и сабли различного вида и конфигурации. Оружие было разношерстным. Разбойники обычно старались выбирать то, которое соответствовало их пристрастиям и умениям, в отличие от какой-нибудь регулярной армейской части, вооруженной однотипными клинками. Тут же на низком столе были навалены кинжалы, засапожные ножи, кинжалы, даги. «Ну что ж, господин лекарь, выбирайте себе клинок по вкусу». Семен с прищуром посмотрел на Влада. Он явно хотел посмотреть на то, как ученик будет выбирать меч. Сразу станет видна степень подготовки. Опытный человек сразу видит, как кто берет в руки оружие, как с ним обращается, как стоит с ним и двигается. Влад обошел, осматривая пирамиду с мечами, внимательно изучая клинки. Взял в руки кавалерийскую саблю. Нет, тяжеловато. Посмотрел на прямой меч типа корейского. Легковат. В углу заметил что-то вроде катаны, самурайского меча. Он взял в руки тяжелый, слегка изогнутый клинок. Упер его в пол и нажал. Клинок согнулся, как половинка бублика, но выдержал. А когда Влад ослабил нажим, он вернулся в прямое состояние с протестующим резким звуком, словно был недоволен таким обращением. Черная длинная ручка клинка была обмотана ребристым шнуром. Что-то вроде какой-то шершавой кожи. И ему вспомнилось, что на земле для этой цели применяли кожу акулы, не скользившую в ладони, даже если она была покрыта потом или кровью. Классный меч. Влад когда-то очень интересовался холодным оружием, много читал о нем. Хорошие мечи стоили целое состояние. Катаны вообще передавались из поколения в поколение в роду самураев и даже являлись объектом поклонения. И понятно почему. Это было произведение искусства, без дешевой мишуры, украшательства и позерства. Видно было, что это достойный боевой меч, немало попивший крови своих соперников. Длина его была чуть больше обычной длины таких мечей. Люди Востока, как правило, были небольшого роста. Но тот, для кого делали этот меч, скорее всего, превышал соплеменников комплекции. Меч был длинный и тяжелый. Владимир взвесил его на руке. Баланс был превосходным. Рядом стояли черные лакированные потертые ножны, явно от него. Они тоже видали виды. Лак с местами слез, их покрывали царапины, видно, попутешествовали с ним немало. Влад вставил кончик меча в отверстие ножен и с легким стуком послал клинок на место. Вот этот меч. Ну что ж, хороший выбор, господин лекарь. Теперь надо будет проверить, как вы с ним сможете работать. Петька, сбегай в лес и вырежи палку. Длиной вот с этот меч и вот такой толщины из ольхи режь, а то притащишь сосну, все в смоле перемажемся. Вы пока идите к себе в избу, сейчас Петька придет, я за вами пришлю. Переоденься там во что-нибудь полегче, в тулупе несподручно будет заниматься, вспотеете. Влад вышел из стражницкой, с улыбкой отметив, что за спиной зашумели бойцы, предвкушая глумление Семёна над страшным лекарем. Семён действительно был очень сильным профессионалом, и простой человек не смог бы простоять против него и минуты. Но это закономерно. Любого человека, обладающего маломальскими способностями, можно было дотянуть до такого уровня, если еще с колыбели начать учить бою. Влад с мечом под мышкой вошел в избу, осмотрел свой немудрёный гардероб и остановился на теплой меховой безрукавке, не стесняющей движения, под которую надел вязаный свитер, на голову натянул уже отстиранную свою неизменную вязаную шапочку. Но вроде готов. Сунул ноги в короткие валенки, вот теперь точно готов. Тут же в дверь постучали, и мальчишка, тот самый купеческий сын, сунул голову в комнату и сообщил: «Семён вас приглашает, все готово». Влад кивнул, потом жестом остановил парня. «Ну, ты как себя чувствуешь? Рвоты, поносы нет? В глазах не двоится?» «Да не, господин лекарь, слабость только, да есть все время хочется». «Ты не стесняйся, ешь сколько надо. Я Фёкле сказал, чтобы на тебя кормила, как захочется тебе. Надо массу тела восстанавливать, организм требует. А то ты сейчас скелетон какой-то». Пацан радостно улыбнулся, его голова исчезла из дверного проема. На тренировочной площадке, утоптанной множеством ног выкидышей выхухоли, Влада уже ожидали Семёна и целая толпа зрителей, желающих посмотреть, как будут учить таинственного ужасного магика. Семён с непроницаемым лицом осматривал принесенную Петькой палку, длиной с выбранный Владом меч. Взвесил её на руке, провел по слегка ошкуренной поверхности рукой и довольно кивнул. Пойдет. В левой руке его была похожая палка, только уже отполированная множеством ладоней. Семён протянул вторую палку, бокен, как подсказала Владу его услужливая память. Лекарь сразу вспомнил все, что он читал или слышал когда-то о тренировочных мечах, бокенах. Впервые деревянный меч, повторяющий очертания настоящего, бокен или бакуто, вел легендарный мастер 17 века Миямото Мусаси. Правда, такой деревянный меч все равно был грозным оружием, которым запросто можно было расколоть череп. Самураи часто хранили бокен дома, у изголовья. В случае внезапного нападения можно было с его помощью обезоружить и взять противника без пролития крови, просто, к примеру, перебив ему руки или сломав ключицу. Бокен, переданный ему Семёном, был весом около 2 килограммов, примерно такой же тяжелый, как его новоприобретенный меч. А тот, в свою очередь, был тяжелее однотипных изделий, поскольку вес обычной катаны составлял около килограмма, килограмма 200 граммов. Вес меча, скорее всего, был связан с его нестандартной длиной. Вес же тренировочного меча всегда немного превышал вес боевого, для того, чтобы потом мышцы, привыкшие к большим нагрузкам, быстрее адаптировались к настоящему клинку. «Господин лекарь, сейчас я покажу вам основные стойки движения, которые вы должны будете усвоить в первую очередь. Это как азбука». Влад с досадой подумал. «Вот азбуку здешнюю я как раз и не знаю. Я буду медленно выполнять стойки, вы их запоминаете и пытаетесь повторить». Итак, начали. Семён плавным слитным движением встал в стойку. Я не буду вам преподавать искусство работы со щитом, вам это не нужно. Скорее всего, вы не будете работать мечом в строю. Основное для вас – овладеть тем двуручником, который вы выбрали. Это годится для дуэли, защиты себя самого и применяется у легковооруженных пехотинцев, которые составляют основу всех воинских отрядов. Мы будем изучать работу мечом именно для таких ситуаций, когда вы бьетесь с легковооруженным противником, разбойниками, к примеру. У них не бывает тяжелых лат, против тяжелых латников у вас нет практически ни одного шанса. «Ну да», — подумал Влад, — «хрен вам, а молекулярное оружие на что?» «Итак, первая стойка — ястреб. Повторите». Влад повторял и повторял стойки, связки. Семен с удивлением смотрел, что ботан уже с третьего-четвертого раза повторяет все четко и уверенно, выполняя любые самые сложные движения при переходе из стойки в стойку. Они перемещались по площадке медленно, плавно. Главное было добиться, чтобы движения выполнялись правильно, только тогда от них будет максимальный эффект. Примерно так пояснял лекарю-инструктор его задачу. Надо сказать, что его уважение к Владу, которого он ценил и как умелого лекаря, и как бойца, в чем он лично убедился во время боя в деревне, еще сильнее возрастало по мере того, как Влад в считанные часы овладевал искусством мечника. Обычному человеку для этого требовались бы годы, но Влад обладал абсолютной памятью, в том числе, как оказался, мышечной. Ведь процессы в теле неотделимы от процессов в голове. Он схватывал просто на лету, уже уверенно передвигаясь в связках из стойки в стойку. Семен продолжал инструктировать новичка, говоря примерно то же, что и своим бойцам, только выбирая выражение, ну, все-таки начальник. «Вы должны максимально быстро убить противника или хотя бы вывести его из строя, нанеся непоправимый ущерб. Для этого не нужно позволять затягивать себя в продолжительную схватку. Исход поединка решается одним-двумя ударами. Этому меня учил мой учитель, он пришел с Востока и преподавал в школе мечников. Стойка, уход, удар другой, противник падает, переход в другую стойку. Встретил нового противника, уход, удар и так дальше. Клацание сабельками оставьте для аристократов, дуэльки до первой крови». Семен презрительно скривил лицо. «У нас принцип. Он обнажил оружие против меня, он должен умереть. Все, каюк». Владу вспомнил, что он об этом уже читал. Кодекс этого наемника четко повторял основные принципы мечевого боя, распространенного в Японии и Корее. «Еще запомните одну деталь, господин лекарь. Ваш меч очень хорошая, сильная вещь. Но, во-первых, стиль работы им отличается от работы тяжелыми прямыми мечами. Кроме того, у него есть слабое место. Если ударить в его плоскую сторону булавой или тяжелым мечом, он переламывается, как стеклянный. Значит, с ним вам нужно применять такой стиль боя, который исключит тяжелые удары по нему. Я видел вашу скорость, она просто феноменальна. Вот и стройте свой бой на основе своей скорости. И всегда уходите с линии атаки. Если нет возможности, отбивайте удары косыми скользящими движениями, стараясь принять нагрузку на ось клинка, если, конечно, вы не хотите остаться с обломком в руках в две пяди длиной». «Опа-па», — подумал Влад. «Да, это точно. Надо будет поработать над структурой меча. Мне такая засада не нужна». Через полтора часа занятий инструктор разрешил перейти к более быстрым движениям и, убедившись в том, что Влад уже не ошибается, работать на максимальной скорости. Зрители с удивлением смотрели, как их командир с трудом выдерживает темп работы лекаря. Партнеры меняли стойки и передвигались все быстрее и быстрее. Сзади послышался знакомый голос. «О, ты делаешь успехи, компаньон!» Влад отвлекся на голос и тут же получил презент на свою голову в виде увесистой шишки. «Вот не надо отвлекаться, господин лекарь!» Тяжело дыша, отметил Семен, пряча улыбку в усы. «А если бы реальный бой? Полбашки бы уже не было. Вначале вывести из строя противника, а потом уже смотрите, кто там кричит и зачем. Запомните это навсегда, и голова будет целее. На сегодня хватит. Я сам уже запалился, а мне еще этих выхухолей гонять надо», — кивнул он на группу бойцов. Оттуда раздался тихий, но вполне отчетливый голос. «Смотри-ка, мы выросли. Раньше мы были выкидыши в выхухоле, а теперь уже целые животины». Все вокруг грохнули со смеху, Семен с Владом тоже не удержались. Отсмеявшись, Семен сказал: «Вам еще надо подобрать метательные ножи. Хорошее дело, без них никак. И надо будет из лука потренироваться». «Вот тут я полный болван», — Влад с досады ковырнул носком валенка мерзлое конское дерьмо. «Никогда из настоящего боевого лука не стрелял. Вот с ножами когда-то тренировался. Хотя и не очень так, ну, в юности баловался. А лука не знаю». «Да ничего, с ножами я за день вас натаскаю, ну а лук? Тут же как получится. Может, вам арбалет лучше?» «Да, лучше, конечно, маленький бы такой. А может, не связываться с ним? Я не собираюсь профессиональным военным становиться». «Я вам так скажу, господин лекарь. Мало ли что в жизни случится. Будем учить вас владеть любым оружием, что у нас имеется. А вдруг меч поперли ваш, а вы прямым эспадроном не умеете пользоваться? А вдруг кроме лука ничего нет? Или только сабля есть и кинжал? Нет уж, учиться так учиться». «Семен, мне надо за 2 недели натаскаться так, чтобы никто не отличил меня от профессионального наемника. Возможно, мне через 2 недели придется уехать на время. Нужно сделать из меня солдата». «Хм, тогда знаете что? Вам надо будет в кольчуге тренироваться, чтобы вы привыкли. Она, конечно, скорость снижает, но ни один наемник не будет ходить без нее и без шлема. Ладно, я к завтрашнему дню подготовлю программу занятий. Как завтра время появится, подходите, будем тренироваться. Главное, чтобы засветло было. В темноте какие занятия?» «Кстати, я тебе хотел сказать, я могу повесить на деревья вокруг светляки, будет светло, как днем. И заниматься можно, и за территорией следить. И еще, я вчера выходил в лес погулять, а охраны вообще не увидел. Спят твои бойцы?» «Вы выходили с мешком, вернулись без него», — Семен пристально и внимательно посмотрел в лицо Владу. «Если вы не видите охранников, это не означает, что их нет и что они вас не видят. Зачем им маячить на виду у возможного противника? Они что, идиоты?» «Все-все, идиот я», — засмеялся Влад. «Беру свои слова назад. Несут службу как надо, извини. Так, ну я пошел, а то Марьяна там уже напритоптывалась. Давай вечером еще продолжим. Подбери там мне перевязь с метательными ножами и потренируемся. И лук». «Вот что забыл. Вы как собираетесь носить меч? На боку? На спине? За поясом? Как будете носить, так надо перевязь делать. Не думали над этим?» «Ты знаешь, как-то не подумал». Влад растерянно развел руками, представил, где будет удобнее мечу. «Решил, за спиной. Ручка над правым плечом наискосок. Ага, так лучше». «Хорошо. Я тогда скажу, чтобы переделали готовую перевязь под вас. Там есть 2 или 3 наспинные. А боец один у нас хорошо кожевенным делом занимается, сын кожевенника. А там, как в городе будете, новую купите, какую захотите. Тогда он зайдет. Дадите ему ножны, пусть пристраивает». Мужчины разошлись. Семен зашагал к стражницкой, сопровождаемой группой возбужденных бойцов, обсасывающих каждый нюанс увиденной тренировки. А Влад подошел к Марьяне, встретившей его неожиданным поцелуем в щеку. «Это что за нежность телячья, компаньонка? Хочешь большой, но чистой любви?» «Дурак», — засмеялась Марьяна. «Только не такой уж большой и совсем нечистый. Небось, скакал, тот употел. Да и не стоит у тебя на меня. На кривоногих да кривошеях тебя тянет извращенец». Они посмеялись. Влад легко взбежал на крылечко, как будто и не было изнурительных часов тренировки. Все-таки в модифицированном теле есть много замечательных сторон. Распахнул дверь, и они пошли обедать. Встреченные ворчанием Феклы, сетующие опять на прожорливого мальчишку, который всех обожрал, да только не в коня корм. Мол, как был худая задница, так и есть, шибко костлявый аспид. Пообедав, они уселись обсуждать за чаем, что же готовит им день грядущий. Злостный Селифан и очередные клиенты клиники.